Андрей. Он с силой прижимал телефон к уху. Это была Маша. По крайней мере, номер высветился именно Машин, и голос, вроде ее, далекий, глухой, будто она находилась не в Москве, в 10 минутах езды по ночным дорогам от здания Петровки, а в 1000 километров отсюда, на дне какого-нибудь Саргассова моря. Что она пыталась ему сказать, он не мог разобрать, но что-то в отрывистых интонациях его насторожило. Слова были короткими. Он предположил собственное имя и «помоги, приезжай быстрей». И ни одно из предположений ему не нравилось. Андрей сидел в кабинете за бесконечной бумажной работой, до которой днем руки не доходили, в состоянии более близком ко сну, чем к яви. Но Машин звонок мгновенно выбросил его в действительность. Он пулей спустился по лестнице, сел в машину и погнал мимо охотного ряда и Боровицкой на Волхонку. Музей стоял, подсвеченный желтым светом, гордый классический фронтон, колоннада. Андрей не взглянул на эту красоту, а сразу побежал ко входу в хранилище. Охраннику, попытавшемуся его остановить, он на бегу показал корочки и на всякий случай позвал с собой. Бывший вояка с длинными а-ля Тарас Бульба усами быстро сообразил, куда ему понадобилось, и показывал капитану дорогу в главный зал. Андрей вошел и остановился, оглядываясь по сторонам. Никого. Только бесконечные, уходящие вдаль стеллажи с книгами. Он достал пистолет и увидел, как охранник, будто его замедленный двойник, сделал то же самое. Андрей взглядом показал ему, что им надо разделиться, каждому по своему книжному коридору, и пружинистым шагом, держа оружие наготове, короткими перебежками двинулся вперед, выставляя перед собой пистолет на каждом из книжных перекрестков. «Чисто», — сказал охранник, столкнувшись с Андреем на одной из таких развилок. Пересмотрел голливудских боевиков, с раздражением подумал Андрей, и тут же увидел два столкнувшихся огромных стеллажа, гору книг и ногу в знакомых черных джинсах и черном же сапоге. «Маша!» — крикнул он и бросился туда. Опустился на колени перед грудой книг. «Ты меня слышишь?» «Да, я тут». И Андрей понял, из каких глубин звучал Машин голос по телефону. Он переглянулся с охранником. «Надо шкаф обратно поставить», — показал тот на стальной стеллаж. «Нет», — покачал головой Андрей, — «слишком опасно. Могут упасть оставшиеся книги. Сначала откопаем девушку, а потом аккуратно поставим стеллаж на место. Ясно?» «Ясно». Почесал коротко стриженный затылок охранник, не двигаясь с места. Андрей бросил на него выразительный взгляд и начал быстро, одну за другой, отбрасывать бесценные книги, освобождая, как в детской пляжной игре, когда героя закапывают в песок сначала Машину руку, потом плечо, затем неестественно повернутую голову. «Андрей!» — прошелестела она бледными губами. «Ты как?» «Ничего не сломала?» — погладил он ее по щеке. «Вроде нет». «Отлично!» Он продолжал отшвыривать книги с охранником на пару. «Осторожно!» — строго сказала Маша уже чуть окрепшим голосом. «Не повредите инкунабулы!» «Чё?» — замер с книжкой в руках охранник. «Ничего!» передразнил Андрей, продолжая раскопки. «Жить будет, если о книгах беспокоиться». Еще через 10 минут они, поднатужившись, поставили на место стеллаж, высвободив Машину ногу. «Ну-ка, пройдись», — потребовал Андрей. Маша поковыляла по коридору, потом жалобно обернулась. «Ну как?» «Снимай сапоги», — приказал он. Андрей присел на корточки и начал ее ощупывать. От ступней щиколоток, выше коленям, потом руки, предплечья. Иногда Маша ойкала, иногда хихикала. «Щекотно!» Однажды даже порозовела и, кинув смущенный взгляд на охранника, ставящего обратно книги, сказала на ухо Андрею, что в молочных железах костей нет, и щупать, соответственно, там нечего. Он обнял ее и спросил тихо, кто это был. «Я не знаю», — тоже тихо ответила Маша. «Я ничего не слышала, пока этот шкаф не стал падать прямо на меня». «Шкафы просто так на голову никому не падают», — задумчиво сказал Андрей и подозвал охранника. «Ты с поста отходил?» «Ну, это по инструкции?» Охранник вновь потянулся пятерней к затылку. «На пару минут. Отлить там, курнуть. Так ведь это... Там же сигнализация есть, мышь не проскочит». Маша и Андрей переглянулись. «Ладно», — капитан протянул руку охраннику. «Спасибо за помощь. Не в курсе, где здесь можно отлежаться до утра?» «В секретарской есть диванчик», — потянула его за локоток Маша. «Ну вот там и полежишь», — кивнул Андрей. «Пойдем-ка».